профсоюзной работе. Разведывательной службой Красной Армии руководил корпусной комиссар Берзин. Примечание. Ян Карлович Берзин, Тетерис Кюзис, 1889-1938 годы. Активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны, ближайший соратник Дзержинского, с 1924 года начальник Главного разведывательного управления РКК, выдающийся организатор и руководитель советской военной разведки. Старый большевик, он до революции дважды приговаривался к смертной казни, дважды бежал из-под стражи. В гражданскую войну командовал полком латышских и эстонских стрелков, на которых была возложена охрана Ленина и правительства. Свой подлинный интернационализм большевистское руководство доказало, в частности, тем, что доверило им эту охрану. Параллельно этому Коминтерн располагал своей собственной разведкой, имевшей по одной радиостанции в каждой стране. Национальные секции сводили воедино поступавшую политическую и экономическую информацию. Главный смысл такой организации состоял в том, что в течение долгого времени СССР не поддерживал дипломатических отношений с другими странами. И поскольку хорошо известно, что разного рода информация чаще всего идет по дипломатическим каналам, то легко понять, что в условиях Советского Союза местные секции Коминтерна в какой-то мере восполняли этот недостаток. НКВД, третья составная часть советской разведки, первоначально отвечал за внутреннюю безопасность, то есть выявлял иностранных агентов на советской территории. С течением времени власти и прерогативы НКВД расширились. Этой организации поручили заботиться о безопасности советских граждан за рубежом, затем следить за белогвардейцами, которые почти повсюду замышляли заговор. В конце концов, перед НКВД стояло столько же внешних, сколько и внутренних задач. Зачастую он вступал в соперничество со службой военной разведки, в которой НКВД насаждал своих агентов. С окончанием революции иностранные посольства в Москве, по сути дела, превратились в очаги контрреволюции. В частности, в посольстве Великобритании весьма бурно действовало отделение английской Intelligence Service, которым руководил некто Локкарт, ставивший перед собой лишь одну задачу — свергнуть советское правительство, ни больше, ни меньше. Что ж, никому не запретишь лелеять даже самые бредовые идеи. Этот Локкарт связался с экстремистскими элементами, мечтавшими любой ценой разделаться с большевиками. До Берзина дошло, что британский резидент пытался вербовать солдат и офицеров, согласных участвовать в заговоре. Берзин пришел к нему и заявил, что командует полком, чей личный состав желает лишь одного — перейти на сторону противника. Берзин уверял Локкарта, будто его люди недовольны новым режимом, говорил, что разочарование масс, обманутых революционерами, достигло предела, что Россия катится к катастрофе, что необходимы срочные меры по оздоровлению общественной атмосферы. И Берзин в присутствии своего собеседника начал вслух размышлять о средствах и действиях, способных остановить пагубный курс событий. Локкарт, несколько недоверчивый поначалу, все же попался на удочку. Мало-помалу они договорились о плане свержения группы, стоящей у власти. Но предприятие такого масштаба требует финансового обеспечения. Для одного только денежного вознаграждения солдат, которые приняли бы участие в этой операции, потребуется очень солидная сумма. Поэтому Берзин предложил немедленное ассигнование задатка в 10 миллионов рублей. Не моргнув глазом, Локкарт выплатил их ему. Затем началось обсуждение подробностей намеченной контрреволюционной акции. Она представлялась довольно простой, и выполнять ее надлежало самым решительным образом. Конкретно речь шла об окружении здания, в котором работало правительство, и об аресте его членов. Они предусмотрели все, вплоть до участи, уготованной Ленину. Даже нашелся один довольно известный православный священник,